Глава 15. И еще раз, уже без кавычек и с большой буквы, возвращение в Эдем. Сноска. Эдем. Райский сад в древнееврейских религиозных текстах. Место первоначального обитания Адама и Евы. Здесь применено в традиционном значении. Конец сноски. Перелет из Москвы в Астану прошел как в тумане. Как, впрочем, и дальнейший путь. Уже из столицы Казахстана она вылетела в Усть-Каменогорск, затем на автобусе добиралась до райцентра. Сама дорога заняла почти 4 часа и была довольно тягостной накануне долгожданной встречи. Девушка не сильно обращала на это внимание, потому как была захвачена одной единственной мыслью поскорее добраться до Алтая. Наконец, она оказалась у районного автовокзала. Издалека она разглядела знакомую фигуру водителя снегохода, который загружал продукты в багажник новенького квадроцикла. Немедля девушка направилась к нему. «Здравствуйте, вы меня не помните?» Окликнула его Арина. Оглянувшись, мужчина присмотрелся к девушке. «А, Арина, да?» Девушка радостно закивала в ответ. «Ну привет, какими судьбами, снова к нам?» Повисла неловкая пауза. Видя ее смущение, водитель продолжил. «Понятно, к Алтаю приехала». Арина, избавленная от необходимости объяснений, молча кивнула головой. «Алтай-то знает о твоем приезде?» «Нет», – тихо произнесла она. «Ну ладно, что с тобой делать? Садись вон на заднее сиденье, я как раз ему продукты собирался отвезти. Так что скоро поедем». «Любовь, понимаешь», – полголоса проговорил улыбающийся мужчина. «Сейчас, быстро домчим», – уже громче сообщил он Арине. Минут через 5 водитель принес и загрузил в квадроцикл еще пару ящиков продуктов. Арина разместила свои вещи и дамбру в багажнике, надела шлем и забралась на заднее сиденье. «Держись, Арина, поедем с ветерком. Такого джигита, как Алтай, нельзя долго заставлять ждать», – смеялся мужчина. Водитель вжал педаль акселератора в пол, квадроцикл резко набрал скорость. Оба расхохотались. По пути мужчина под урчание мотора затянул незнакомую ей казахскую песню. Арина, вытащив свою дамбру, начала подыгрывать ему, подбирая мелодию. «А ты знаешь, Арина, есть такая песня «Дударай». Сейчас я тебе ее спою, а ты подыграй мне на дамбре, хорошо?» Улыбнувшись, Арина ответила. «Вы начинаете петь, а я под вас подстроюсь». Мужчина завел лиричную песню, Арина, уловив мелодию, подыграла ему на инструменте. Когда водитель закончил петь, Арина взяла последний аккорд и завершила мелодию. «Да, красивая песня, нежная», – проговорила девушка. «Кто ее сочинил и о чем эта песня? Она будто проникнута любовью, теплотой». «Эту песню сочинила одна красивая, как ты, девушка. И, кстати, она была русской по национальности», – рассказывал мужчина. «А кем она была? Как ее звали? Ее можно увидеть? Поговорить с ней?» «Нет, с ней нельзя увидеться, она давно умерла. Звали ее Марией Рыкиной. Она родилась в соседней области, в Кургальджинском районе еще в 19 веке. В те годы многие крестьяне из России по разным причинам мигрировали в Казахстан, ставший им второй родиной. Девочка выросла, в совершенстве выучила казахский язык и полюбила местного парня по имени Дюсен. Она посвятила ему песню «Дударай», после чего в народе ее нарекли именем Марьям Жагорхзе. Мария – дочь Егора. А когда началась Великая Отечественная война, посвящала стихи землякам, уходившим на фронт. Уже в 1946 году ей, как поэту и композитору, было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Казахстана. «Вот ведь как бывает», – выдохнула до того момента затаившее дыхание Арина. «Чудеса, да и только». И на какое-то время собеседники замолчали, чтобы вскоре снова запеть. Так они и неслись на квадроцикле среди гор под звуки дамбры и прекрасных песен. Добравшись до жилища Алтая, водитель выгрузил продукты и первым зашел в дом. «Ау, хозяин!» – прокричал он. «Посмотри, кого я к тебе привез!» Однако никто не откликался. Зайдя в дом, водитель тут же вышел. «Знаешь, Арина, Алтая дома нет. Но ты не беспокойся. Вчера я с ним по рации разговаривал, сказал, что привезу продукты. Правда, время я не уточнил. Наверное, ушел по своим лесничьим делам в горы, так что не переживай, все будет хорошо. А хочешь, поехали вместе и поищем его в лесу неподалеку. Или давай с тобой посижу здесь, вместе дождемся Алтая, а?» «Спасибо вам, нет, не надо, мне не будет скучно, я пока займусь уборкой в хлеву. Соскучилась по животным, приготовлю Алтаю что-нибудь вкусненькое, так что езжайте, хорошей вам дороги». «Ну что же, до свидания, Арина, добро пожаловать в наши края», – произнес мужчина и добавил. «Чувствую, что мы еще обязательно встретимся». После чего подмигнул ей и укатил, взревев мотором. Арина робко открыла дверь дома Алтая и вошла. Потрогав стоящий на печи чайник, она ощутила руками холод металла и поняла, что никого не было в избе как минимум несколько часов. Она догадалась, что Алтай, скорее всего, ушел еще утром на обход лесных массивов. Вдруг из угла дальней комнаты она услышала чей-то писк. Пройдя вглубь комнаты и заглянув за шкаф, она обнаружила маленького щенка. Малыш, видимо, только что проснулся. Взяв его на руки, девушка умилилась. «Какой ты еще маленький! Наверное, Алтай не мог бы оставить тебя надолго. Давай вот что сделаем. Я пойду попрошу у нашей коровки молочка, затем вернусь и покормлю тебя, хорошо?» Как будто в знак согласия щенок заскулил и лизнул ее руку. С коровой теперь Арина умела управляться как следует. Поэтому, быстро вернувшись из хлева с молоком, накормила проголодавшегося малыша. Затем Арина разложила свои вещи, взяла в руки Домбру и начала играть. Щенок уселся у ее ног, ища тепла. «Вот если бы Алтай слышал, как я научилась играть на Домбре, то он сказал бы мне: ты молодец!» Завершив мелодию, рассмеялась девушка и принялась хозяйствовать сначала в хлеву, потом на кухне. Часа через три Алтай возвратился из леса и зашел в сени. Приготовившись набрать и отнести курам корм, он вдруг услышал шум, доносящийся из его жилища. «Неужели бурый медведь забрался или росомаха?» – подумал Алтай. И приготовил ружье, зарядив в него два патрона. Заходя в дом и ожидая нападения свирепого хищника, он совсем не предполагал, что кто-то приехал к нему в гости. Тем более он и не чаял увидеть свою любимую. Он застал Арину, стоящей за кухонной плитой, и от изумления приоткрыл рот. «Чай на столе!» – не поворачиваясь, ответила на его возможный вопрос девушка. «И убери, пожалуйста, ружье!» Осознав происходящее, Алтай впервые за время, прошедшее с момента отъезда Арины, широко и довольно улыбнулся. Затем, прислонив ружье к стенке, прошел к столу и сел на стул молча, сохраняя привычную сдержанность. Безмолвствовал даже тогда, когда Арина поставила на стол две тарелки с едой и села напротив мужчины, не мигая уставившегося на девушку. Неловкую паузу разрядила Арина. «Привет, милый!» Арина подалась к Алтаю и обняла его. Но он в ответ молчал, словно оцепенев. Пытаясь все же пробудить Алтая и обратить на себя внимание, она неожиданно спросила. «У тебя новая собака?» «Да, друг подарил. Тот самый, что привез тебя сюда», – ответил Алтай. Арина отстранилась, сидя напротив и, глядя на мужчину, подумала, что Алтай не может простить ей внезапного отъезда в тот памятный день их ссоры. Поэтому решила сразу объясниться. «Алтай, знаешь», – начала она, – «находясь в Москве, я непрестанно тебя вспоминала. Размышляла о том, что приключилось со мной. Вначале сбежала от концертной группы, затем пропала, потерялась. Ты спас меня. Затем наш первый поцелуй. Я думала, что оказалась в волшебном мире, наполненном радостью и счастьем. Потом мы поругались, и я уехала. Затем уже в Москве без тебя я думала, что эта сказка закончилась. Я заставляла себя думать о том, что обо всем произошедшем лучше забыть, как о прекрасном сне, что у меня своя жизнь, а у тебя своя, что мы разные люди. Но потом я поняла, что без тебя не смогу жить. Поняла, что ты – это и есть моя настоящая жизнь». Алтай слушал ее, не притрагиваясь к пище. «Знаю, готовлю я не очень, но тебе придется привыкнуть, потому что я остаюсь здесь», – сказала Арина и рассмеялась. От неожиданности у Алтая перехватило в горле, и вначале он не мог произнести ни слова. «Что еще мне нужно знать?» – наконец-то прорезался голос у егеря. Арина посмотрела ему в глаза. «А я тебе Домбру привезла взамен той поломанной», – улыбнулась девушка. «Да и я научилась играть на ней. Хочешь, сыграю?» Но Алтай снова молчал. «А еще я две песни выучила на казахском. Хочешь, спою?» Алтай все еще продолжал молчать. «Еще ты должен поехать в Москву», – уже серьезно и уверенно сказала Арина. В этот раз сидевший неподвижно Алтай оживился и с удивлением приподнял бровь. «На лечение», – улыбаясь, пояснила она. «Я нашла доктора, который тебе поможет. Для этого нужны деньги. Много денег. У меня они есть. Я хочу, чтобы ты был здоров. И я все для этого сделаю». «Не, не надо». Алтай отрицательно покачал головой. «Ну, пожалуйста, Алтай, послушай. Ты мне дорог таким, какой ты есть. Но все же, сделай мне подарок. Будь здоровым. Тогда и я тебе сделаю подарок». «Какой?» – удивился Алтай. «Я подарю тебе сына или дочь». Алтай, удивленный неожиданными словами девушки, вначале внимательно, долгим взглядом смотрел на Арину, затем широко улыбнулся и подошел к ней. Оба неловко засмеялись, на короткий миг повисла напряженная пауза, после чего Алтай порывисто и одновременно бережно и ласково обнял Арину. «Я так тебя ждал, любимая. Я тебя очень сильно люблю». Мужчина, уже не сдерживая чувств, сгреб Арину в свои объятия и нежно поцеловал ее. «О подарках?» С трудом оторвался он от желанных губ девушки. «Давай мы поговорим об этом чуть позже». Влюбленные снова слились в объятиях, забыв обо всем, что могло происходить во внешнем мире. А за окном в это время, словно красные ягоды, продолжали сидеть на ветках и чирикать знакомые им снегири. Но ни Алтай, ни Арина сейчас не замечали красивых птиц, они были всецело поглощены друг другом. Алтай так увлекся в порыве страсти, что Арина осталась не только без одежды, но и без заколки для волос, которая с грохотом упала на пол. Не стеснялась в своих порывах и Арина, уже стянувшая с Алтая футболку. В этот момент они, влекомые страстью, были похожи на двух дикарей, подчинившихся зову инстинкта. Ничего вокруг не имело значения, лишь обладанием друг другом. И только уставший наблюдать за влюбленными щенок переключил свое внимание на окно, за которым ему были видны сидящие на ветках деревьев яркие красно-желтые птички. Позже, находясь в комнате, где в разожженном камине уютно потрескивали дрова, они продолжили смотреть друг на друга, словно никак не могли наглядеться, и вспоминали забавные случаи, приключившиеся с ними этой зимой. Алтай в очередной раз подбросил дрова в камин и, вернувшись в свое кресло, задумчиво сказал: «Спасибо тебе за заботу о моем здоровье, правда», – начал Алтай. «Лечиться нужно. Природа, травы, леса и горная вода – все, что могли, уже сделали для меня. Но этого видно мало. Теперь дело за врачами. Но денег Арина не нужно. Недавно через военкомат меня нашел батя. И после его хлопот меня направляют в лучшую клинику. Операции будут делать по квоте. Так что сейчас передаю свои дела и через неделю лечу в Москву». «Ура! Ура! Ура! Ура!» — радостно захлопала в ладоши девушка. «Послушай, Арина, я тоже все это время сильно переживал, мучился. Я также понял, что без тебя моя жизнь стала тусклой, пустой». После долгой разлуки Алтаю хотелось поделиться с любимой выстраданными мыслями. Вместе с тем, соскучившийся по любимой девушке мужчина испытывал потребность постоянно ее обнимать и касаться ее рук. «Я так тебя ждал, так скучал и не терял надежды на твое возвращение». И они снова и снова целовались. Через неделю Алтай с Ариной направились в Москву, где по прилету разместились в просторной квартире Арины. Первым делом девушка решила вопрос с Максом. Она разорвала с продюсером контракт, чтобы больше не быть связанной с шоу-бизнесом. Как только все юридические действия по расторжению контракта были завершены, Арина разослала свое резюме в несколько московских школ. Как она и рассчитывала, вскоре ее пригласили преподавать уроки музыки детям в одной гимназии. Одновременно молодые люди занимались подготовкой к госпитализации Алтая. Вместе они отправились в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова, где Алтая должен был проконсультировать светило медицины хирург Арсений Павлов, который специализировался на оперировании и замене суставов. А именно такой врач был нужен Алтаю, потому что та злосчастная граната, много лет назад покалечившая его, разрушила почти весь правый тазобедренный сустав мужчины. Можно сказать, ему повезло дважды. Первый раз, когда после травмы конечность собирались ампутировать по решению консилиума врачей, а молодой, но перспективный военный врач был категорически против и, взяв на себя непростую ответственность, практически собрал заново его ногу. И сейчас наступило время для второго счастливого шанса. Ведь это стараниями комбата бати удалось добиться того, чтобы его оперировал именно Павлов, которому было трудно попасть, приемы у профессора были расписаны на год вперед. Арсений Иванович принимал их в своем просторном светлом кабинете. Осмотрев Алтая, он поморщился, не ожидая увидеть у мужчины такое количество шрамов. «Ну и ну!» – присвистнул хирург. «Да ты боец знатный! Это где тебя так?» Но скромный Алтай молчал, не любил он рассказывать о своем боевом прошлом. И чтобы поддержать разговор, доктор Павлов продолжил. «Ну, понятно, что не на гражданке. Вот, я вижу на снимке, еще один осколок остался. Прооперируем, будешь у нас как новенький. Поставим тебе эндопротез». И подмигнул. «А это жена с тобой? Если еще нет, женись незамедлительно. Это я тебе как мужик говорю». «Правда ваша, доктор», — помолчав, вымолвил Алтай. И уже на следующий день началась подготовка к операции, анализы, обследования. Спустя неделю Алтая прооперировали. Арина и до операции, и после нее регулярно навещала Алтая. В один из таких визитов девушка зашла в палату и чмокнула Алтая в щеку. «Я тебе апельсинов принесла и твой любимый курт». Алтай обнял Арину за плечи. «Не надо апельсинов. Меня сегодня выписывают», — сообщил он хорошую новость. «А цитрусы я раздам соседям по палате». «Ой, как же я рада. А ну, пройдись хоть немного. Дай же я на тебя посмотрю». «Арина, мне же еще пару месяцев придется ходить с костылями. Ну ты чего торопишься-то?» «Ну и ходи на здоровье хоть сколько». Она подошла к нему и обняла. В это время в палату вошли Арсений Иванович с медсестрой. «Ну, Алтай, вот и все. Закончились твои мучения. Теперь ты практически полноценно здоровый человек. Заживление происходит по плану, как мы и рассчитывали. Давай продолжай заниматься на тренажерах и вовремя принимай лекарства. Но если ты не женишься в ближайший месяц, обещаю, я твой мосел верну на место. А поставленный тебе протез заберут. Ты меня понял?» Рассмеялся профессор и подмигнул Арине. «Есть, товарищ хирург», – также шутливо отрапортовал Алтай. И посерьезнев добавил. «Арсений Иванович, большое вам спасибо, что сделали из меня здорового человека. Даже не знаю, как вас благодарить. Ну, в качестве благодарности можете пригласить меня на вашу свадьбу. Ну как, пригласите?» Арина и Алтай практически одновременно выдохнули. «Конечно». Получив выписку из истории болезни, они покинули больницу. Через полгода Алтаю была приведена еще одна плановая операция, которая позволила практически полностью восстановить покалеченную конечность. Со временем скрупулезно выполнявший все назначенные упражнения Алтай совсем прекратил хромать, а его пострадавшая когда-то нога функционировала так же хорошо, как и здоровая. И лишь послеоперационные рубцы свидетельствовали о том, какая масштабная работа была проведена специалистами, чтобы достигнуть такого результата. Свадьбу молодые люди организовали довольно скромную, пригласив на нее самых близких друзей. Со стороны Арины на свадьбе были ее подруга Аннушка и Настя, девушка из детского дома. Алтай позвал однополчан Арсения Ивановича и того самого доставщика продуктов на снегоходе. Официант красиво разливал гостям шампанское, лишь Арина пила яблочный сок. «Что же ты не пьешь свой любимый Асти Мартини, Арина?» – с подозрением расспрашивала подруга. «Нельзя мне сейчас», – радостно ответила ей Арина. «Да ты что? Неужели у вас будет ребенок? Вот так новость! Поздравляю!» От души радовалась Анна. «Ну, знаете уже, кто родится, сын или дочка?» Анна любила детей, причем не только своих, и с большим энтузиазмом относилась к новостям о чьей-либо беременности. Перед тем, как она попала в детский дом, ее мать лишили родительских прав из-за антисанитарных условий в доме и алкоголизма. Отец находился в исправительной колонии и дочерью по понятным причинам заниматься не мог. Первое время маленькая Аня надеялась. Мама бросит пить и докажет службе опеки и попечительства, что она стала ответственной. Но прошли сначала месяцы, а потом и годы, прежде чем 12-летняя девочка осознала, никто за ней не придет. Тогда она и дала себе клятву, что у нее будет большая и крепкая семья. Причем все это ей удалось воплотить в жизнь. «Я не знаю», – ответила Арина. «Это, наверное, еще один повод пригласить тебя к нам в гости. Мы планируем провести бэби-пати». «Мы так решили с Алтаем, а пока что попросили врача раньше времени пол ребенка не сообщать». Бэби-пати молодые проводили в том же самом ресторане, что и свадьбу. На входе всех встречала ростовая кукла в обличии огромного и добродушного медведя. Гостям предлагалось выдвинуть предположение, какого пола малыш родится у Алтая и Арины. Это можно было сделать, взяв с подноса, который держал медведь, розовый или синий шарик и бросив его в соответствующую урну. Таких шариков набралось аж 21, 12 синих и 9 розовых. Но все решило письменное заключение врача, которое зачитал Алтай. Гости не ошиблись, у них действительно должен был родиться сын. И все присутствующие на празднике в очередной раз подняли бокалы за счастье молодой семьи. В конце вечеринки Алтай и Арина решили разыграть сценку, кто следующим родит ребенка. Для этого Арина пригласила всех в центр зала, взяв в руки букет цветов и объявила. «А сейчас я повернусь ко всем спиной и кину через себя этот чудесный букет. И кто его поймает, тот и родит в ближайшее время ребенка. Итак, раз, два, три!» Конечно же, букет поймала подруга Арины Аня. Отчего кто-то был в недоумении, а кто-то искренне порадовался возможному уже четвертому ее ребенку. После всех празднований молодые решили съездить в горы на Алтай. В поездку с собой позвали и Настю, оформив необходимое разрешение в детдоме. Добравшись до своей хижины и отдохнув с дороги, первым делом они навестили доставщика продуктов, который уже практически стал другом семьи. «Ага, сноска. Ага». Перевод с казахского языка. Уважительное обращение к старшему по возрасте в Казахстане. Одно из значений. Конец сноски. Вы, пожалуйста, после нашего отъезда присматривайте за домом, а то мало ли что. Все-таки долго я там прожил. Буквально корнями в него врос. Весело и одновременно серьезно заметил Алтай. Конечно, присмотрю. Как иначе? А сейчас давайте пить чай с нашим алтайским ароматным медом. Провожая соседей после посиделок, мужчина дал молодым напутствие. Ну, удачи вам. В большой город уезжаете, но и нас не забывайте. Как сказал наш поэт Олжас Сулейменов, возвысить степь, не унижая горы. Буду скучать. Вы уж хоть раз в несколько лет навещайте старика. И заговорщически подмигнул. А потом долго смотрел вслед удаляющимся фигурам Алтая, Арины и Насти, пока они вовсе не скрылись из вида. Арина внимательно посмотрела на мужа. «Знаешь, а ведь нам нужно знахарку Фатиму с собой в Москву забрать. Что у нее тут за условия? Это ужас какой-то. Воду нужно таскать из колодца, стирать вручную, а пылесоса старуха, наверное, отродясь не видела. Пусть хорошей жизнью хоть немного поживет». «Да я и сам вел вас к ней, чтобы попрощаться. Давай попробуем, предложим ей переехать. Но, боюсь, она откажется». Приблизившись к дому травницы, путники увидели, что она уже стоит у открытой двери, будто заранее зная о том, что должны прийти гости. «Рада видеть вас!» Раньше довольно сдержанная пожилая женщина поочередно тепло обняла Арину и Алтая. «Но от того, что вы хотите мне предложить, пожалуй, откажусь. Тут родилась, тут и умру. Ничего не поделаешь, тут земля моих предков!» В очередной раз удивила шаманка даром предвидения. «Проходите в дом, сегодня у нас будет прощальный обед». И действительно, войдя в дом и осмотревшись, Алтай увидел в комнате накрытый стол с различными блюдами. А поодаль от него довольного черного кота. Развалившись на полу между печкой и ножкой стула, он громко урчал, видимо, уже отведав жаркого. Насытившись приготовленными знахаркой блюдами за душевной беседой, гости засобирались домой. А старая женщина в напутствии им прочитала бата. Сноска. Бата беру. Благословение. Древний и важный обычай казахского народа. Конец сноски. Благословив новоиспеченную семью на переезд.